Глава 29. Песнь лжеца. «Вот так», — закончила Диана, мерно покачиваясь и перекатываясь с пятки на носок. В ослепительно белом свете большого мицара не видно второй звезды, маленькой. Но иногда сферийцы могут видеть возле него изумрудную точку. Возможно, это Алькор до сих пор разрезает полотно неба вместе с братом, но многие его позабыли. А может, мать их уже не таит обиду и простила оступившегося сына, и он покинул Мицара тысячи лет назад, чтобы найти свое место в вечности. Она улыбнулась. «Мне иногда жаль его. Сфера несправедливо носит название трех звезд». «Ты так много знаешь», — сказала я, внимательно смотря на девочку. «И рассказчица хорошая. У тебя, наверное, много друзей. Удивить этой легендой в нашем мире можно, пожалуй, разве что только вас, госпожа ведьма». Слепая девочка беспечно пожала плечами, отправив мне очередной укольчик, и я нахохлилась. «Да не местная я, не местная, а вовсе не глупая. Я едва успела зажать себе рот ладонью, чтобы не начать оправдываться. Лучше уж пусть она считает меня недалекой, чем кот снесет мне голову». «Теперь я знаю чуть больше», — улыбнулась я. «И к тому же», — добавила чуть подумав, «в моем мире звезды тоже умирали, чтобы дать нам шанс родиться». Диана хотела что-то сказать, когда на нас с ней обрушился громкий визг. Она, больше восприимчивая к звукам, зажала уши ладонями. И я вскочила на ноги, чтобы встретиться лицом к лицу с кричащей женщиной. Она запыхалась, подбегая к нам, и сразу же дернула девочку за руку, заставляя ее испуганно завопить. «Эй!» — рявкнула я, кинувшись к женщине. Захотелось отобрать у нее ребенка и защитить, но она закричала уже Диане в ухо. «Я говорила тебе не ходить с чужими, говорила! А тебя и так ворох проблем, гадкая ты болезная девчонка, а ты подкидываешь мне новые! Лучше бы походила, попросила милостыню вокруг дворца!» Диана опустила голову, но не стала отбиваться, как хотела в первые секунды, узнала кричавшую. «Прекратите немедленно!» — сказала я, чувствуя, как закипаю внутри. «Я бросила дома четверых детей, чтобы отправиться за ее травами, а она заставляет меня ее искать!» — снова завопила женщина. Лицо ее раскраснелось, а полосатая шапочка съехала с головы, освобождая растрепавшиеся русые волосы. «Мы недалеко ушли!» — прошипела я, наступая на нее и возвышаясь над тучным телом. «И у нее, и у меня есть уши! Вы могли ее позвать!» Женщина хотела что-то еще сказать, а потом во взгляде ее что-то переменилось. «Ты же ведьма!» — сказала она подозрительно после недолгого молчания, пока буравила меня взглядом. «Захотелось полакомиться чужими детьми, тварь!» И дернула на себя дочь еще раз, едва не опрокидывая ее на землю. «Мою ты не получишь!» И в моей голове пронеслась череда воспоминаний Мариэллы из недавнего сна. Там она нечаянно коснулась беременной девушки на заполненной улице, и на нее тут же ополчились все ведьмы. Я не хотела снова быть в той ситуации. Поэтому высоко задрала голову, и посмотрела на женщину сверху вниз, выпуская в голос всю ненависть, на какую была способна. «Ваша дочь такая маленькая, а уже в несколько раз умнее своей матери. Мое имя — Мариэлла», — сказала я громко, чтобы она узнала, с кем говорит. Ох, и она узнала. Лицо женщины за секунду от ярко-красного стало белее полотна. «Я не хотела причинить вред Диане. Делаете больно ей только вы». Я красноречиво посмотрела на руку, сжимающую детское предплечье, и пальцы женщины разжались. «А я сделаю из вашей жизни вечный ад, если узнаю, что вы плохо обращаетесь с дочерью. А я всегда все знаю, Мари». Женщина ахнула, роняя из руки корзину с травами, а Диана не смогла скрыть улыбки. Я злобно осклабилась, смотря прямо в глаза ее матери. Диана с мамой ушли быстро, и я успела пожалеть, что не попыталась оставить ее здесь. Но что мне делать с ребенком? Слепым ребенком из другого мира. Мне ведь скоро возвращаться домой, а с собой ее не заберешь. Или я могу? Мысли о девочке не покидали меня всю дорогу до покоев ведьмы. Я видела, что мать относится к ней плохо, я хотела помочь. Но, похоже, и так сделала все, что смогла. Надеюсь, страх перед ведьмой будет удерживать ее от издевательств над Дианой. Я зарычала от чувства беспомощности, захлопывая за собой дверь. Меня тревожил Аластер и мои противоречивые чувства к нему, а теперь еще чужой ребенок не покидал мысли. Я все больше чувствовала потребность остаться подольше, проследить за судьбой девочки, возможно, взять ее во дворец, чтобы дать лучшую жизнь, Проследить за судьбой Алластера и узнать, что у него все хорошо и проклятие снято. Глупая, глупая мысль. Я похлопала себя по щекам. А потом кинула взгляд на удивленного моими действиями Люцитора. Лохматые брови его приподнялись, и он даже удосужился привстать с моей подушки. «Видок у тебя так себе», — сказал кот, и я нахмурилась. «На себя посмотри, мешок меха и извительности». «Ах!» Черная лапа была картинно прижата к сердцу, а глаза кота закатились, но это не тронуло меня. «Язык острее кинжала, сердце чернее ночи. Кто она, темная ведьма?» «Что ты... Нет, сладкая девочка-кондитер». Люцитор закончил свое маленькое глупое представление и упал спиной на мою подушку. И принялся тереться о нее мордой, что-то мурлыча себе под нос. Я поморщилась. «Я думала, у тебя важные дела?» «Были». Он приоткрыл один глаз и погладил лапой кулон на своей шее. Или ошейник. В любом случае, вещица что-то мне напомнила. Впереди на ошейнике висел красный кружок, внутри которого разместился черный полумесяц, лежащий на нижней части круга. «Кто-то обезумел настолько, что решил ограбить мое холостяцкое логово, Гхтор их забери!» Кот хохотнул, и я приподняла брови. «Пришлось отрывать головы и перекладывать вещи, а я ненавижу!» Желтые глаза его блеснули, и холодок побежал по моей спине. «Перекладывать вещи!» Я прыснула, а потом захихикала уже в голос, пока Люцитор невозмутимо принялся вылизывать лапу. «У, какой злой котик!» Я присела рядом и потрепала его по голове, почесала за ушком. «У тебя не получается казаться грозным, Люц. Скажи, ты замурчал грабителей до смерти?» «Как тебе угодно», — лениво протянул он, подставляя шею для чесания, и я улыбнулась. «Кстати, я сегодня узнала легенду этой сферы. Ты знаешь ее?» Одна часть меня молила о том, чтобы Люцитор впервые о ней услышал, и я поведала ему о Цилии и ее сыновьях. А вторая почти наверняка знала, что кот в курсе. «Конечно. У тебя сегодня что, выходной?» «Даже профессиональные свахи отдыхают», — кивнула я, немного раздосадованная. «Вчера я отсеяла нескольких невест», — добавила аккуратно. И Люц довольно кивнул. Остались пять, включая Фауну, служанку ведьмы. «Что-то слишком быстро». Едва кот услышал число, пушистые брови его взлетели вверх. «Месяц еще не прошел. Думал, придется торопить тебя, а я сам еще не доделал свои дела». Он задумчиво нахмурился, и я пожала плечами. Сегодня кот казался болтливее обычного. Глаза его блестели, а поза была расслабленной. Как если бы Люцитор побаловался валерьянкой накануне или чем покрепче. «Так вышло. Что за дела?» «Я же говорил, что хочу сделать ведьму послушнее». Уголок губы кота дернулся. «Я в процессе, Мори. Разговаривай со мной, пока я тут, будь добр». Я пощелкала пальцами перед мордой Люцитора, стирая с нее хищную самодовольную гримасу. «Я Карина, а ее тут нет». «Кто знает», — пожал плечами кот. «Скажи, зачем тебе понадобилось вывести ее из игры?» «Я не могу позволить ей стать еще сильнее», — сказал Люцитор, помолчав несколько долгих секунд. «Это будет... плохо». «Отбор сделал бы ее сильнее?» Теперь Люцитор не ответил вовсе. Я вздохнула и оперлась на ладони, откидываясь назад и смотря на темный потолок. «Допустим, я почти поняла, зачем. Но не могу понять, как. Я видела во снах, она страшно сильная во всем, что касается магии. А ты такой маленький и слабый». Кот громко прыснул, и я покосилась на него. «Скажем так, у меня есть кое-что, что принадлежит ей». Он вновь погладил свой кулон. «А она соврала, когда клялась королю в тронном зале. Это ослабило ее на ту долю секунды, что была нужна. В тот день на зал было наложено заклятие богини, песня лжеца». «Что это значит?» «Душа, солгавшая под ним, будет изгнана за его пределы». Кот пожал меховыми плечиками. «Мори знала это и оставила себе лазейку. Портал в сферу темных перенес бы ее лишившееся души тело, чтобы избежать возмездия. А я знал это. А потом?» «А потом я разрушил его и поселил тебя в ее тело». Кот развел лапами над своей головой и зло хохотнул. «Теперь оно подконтрольно мне, пока действителен договор с королем и отбор не закончен, а душа ведьмы заперта вне этой сферы. Он почесал подбородок, задевая красный круг на шее. «Так что не смей называть меня слабым, балда». «Но почему именно я?» «Какой раз я уже слышу этот вопрос?» — рявкнул Люцитор, и я сложила на груди руки. «Такой, после которого уже стоит ответить». «Ну...» — он облизнулся. «Возможно, ты таки немножко попала под ту машину, Карина». Первый раз он назвал меня по имени, но теперь уже это стало так незначительно и неважно, мое сердце едва не остановилось после его слов. «Когда... когда я бежала за тобой?» Голос мой осип, и Люц пожал плечами. «Я что, умерла в своем мире?» «Не знаю». Он отвернулся. «Сейчас ты здесь, и я сдержу свое обещание». Я зажмурилась и помотала головой, пытаясь взять себя в руки. «Ты убил меня там, чтобы моя душа оказалась здесь?» «Да нет же, говорю, это случайность. Мне стыдно, каюсь, но ты сама не смотрела по сторонам. И твоя смерть просто избавила меня от визита в сферу хаоса за другой душой. Мотива у меня не было, не смотри так. А теперь у тебя есть шанс. Твое тело тоже здесь. Вы как бы...» Он прокашлялся. «Слились на время. Пока это нужно мне». «О, Господи!» Я зажала рот рукой и сморгнула слезы. «Не могу поверить, что ты сделал что-то такое. И что я забыла. Я же маг, все будет путем». Он подмигнул так, будто ничего не случилось. «Нам с тобой повезло, балда. Только вот я умею ценить подарки судьбы». «Нам?» Я утерла нос перчатками ведьмы. В голове бились три мысли. Первое. Я почти лишилась жизни за каких-то никому не нужных пирожных и кота, глупо не заметив машину. Вторая. На меня свалилось столько шокирующих вещей, включая кровавые сцены из жизни Мариэллы, что собственная возможная смерть в обычном мире не заставила меня биться в истерике. И третье. Люцитор назвал меня подарком. Не знаю, что из всего удивляло меня больше. «Видишь ли, король дал мне один древний артефакт семьи Лучезариев и просил об одном — найти истинную пару Аластера, а я предпочел использовать его для уничтожения портала ведьмы и ее ослабления. Именно поэтому никто не должен узнать о тебе, это будет наш маленький секрет». Он фыркнул на мой осуждающий взгляд. «Такие шансы выпадают нечасто, знаешь ли. Я сотни лет не мог этого сделать». «Так из-за тебя принц лишился шанса на спасение?» Я чуть не бросилась на кота с кулаками, но он предусмотрительно отпрыгнул в сторону. «Ты обманул короля!» «Да нет же! Почти! Я изначально согласился помочь ему только из-за Мариэллы. Ее давно тянуло в сферу светлых, вот и я заглянул. Но старику об этом знать незачем. Ты же... Да ты...» Я с обидой посмотрела на Люцитора. «Ты не дослушала часть про подарок!» — рявкнул кот, закатывая глаза. «Видимо, богиня-покровительница услышала мольбы старого короля. И пара таки появилась на отборе, вопреки моему поступку. И хвала ей». «Ох...» Я села обратно на постель и теперь поджала губы. «Скажи, Люцитора, могла пара не появиться на отборе?» «Могла», — сказал он, и я затаила дыхание. «На первом могла и не появилась, на втором могла и не появилась, а на третьем не могла. Предсказания богини не врут никогда». «Ясно». Я опустила глаза. «Это та самая Алмари из легенды?» «Ага», — кивнул Люцитор. «Самая непредсказуемая женщина из всех, что я знаю, гхдор ее. Раньше, поговаривают, ее нрав сдерживала сестра, а теперь... Ей было плевать даже на войну в ее сфере, что развязал безумный король. Странно, что она вообще решила дать ответ». «А гхдор — это тоже бог? Я часто слышу о нем». Кот почесал подбородок. «Как бы сказать, чтобы не обидеть его? Божественного в нем разве что порок и жажда силы. Он был слабым богом, а его смерть была такой глупой, что и рассказывать стыдно. Хочешь послушать еще одну легенду, раз уж у тебя сегодня познавательный день?» «После новости о том, что меня сбила машина, меня уже ничего сегодня не удивит», — сказала я, кивнув. «Давай». «У каждой сферы свой бог», — сказал кот, почесав подбородок задней лапкой. «В темной сфере, как ты понимаешь, бог тоже темный, ее создатель. Тот самый». «Да, гхдор властвовал в тех землях безраздельно и внушал ужас всем жителям. История не самая приятная, точно хочешь знать ее?» «Да», — быстро закивала я, и Люцитор усмехнулся, накручивая ус на лапу.